Когда мы вернулись домой, у меня было два новых желания. Я собиралась помедитировать, что бы это ни значило, и еще я собиралась выяснить имя своего духовного проводника. Итак, мы переоделись в домашние халаты, задернули шторы в гостиной и удобно устроились в двух креслах, разделенных этажеркой. Нам хотелось провести медитацию вдвоем, но почему-то трудно было избавиться от ощущения странности происходящего, а этажерка как будто помогала отгораживаться друг от друга. Я помнила, о чем инструктировал меня Тео. «Сядь в тихой комнате, оденься так, чтобы тебе было комфортно, и сфокусируйся на дыхании». Мы дали себе на весь процесс приблизительно 15 минут и завели будильник. Итак, я села и попыталась дышать осознанно. При этом я все время задавала себе вопрос, как зовут моего духовного проводника. Прилежно считала вдохи и выдохи. Мое тело, пока я занималась этим, успело полностью онеметь. Я не чувствовала, где у меня нос, а где ноги. Это было странное, но неожиданно приятное ощущение. По крайней мере, мне оно доставляло удовольствие. Мне казалось, что мое тело начало потихоньку вращаться, хотя я отлично понимала, что это всего лишь обман чувств, и на самом деле я по-прежнему сижу неподвижно. Будильник зазвонил и вернул нас к реальности. «Давай еще раз», — сказал я. Мы снова установили будильник на 15 минут, и я опять почувствовал это странное, невероятное онемение, охватившее все мое тело. Но в этот раз нечто или некто начал дышать вместе со мной. Мне это показалось больше всего похожим на ощущение невыразимой восторженной любви, наполнявшей все мое существо и стремящейся выйти наружу. Какое удивительное, великолепное ощущение! Джерри услышал мой восторженный вздох и позднее сказал, что у него создалось впечатление, будто я извиваюсь в экстазе. Когда положенное время истекло, я вернулась из медитации в этот мир, мои зубы стучали так, что я боялась их повредить. Я была точно пьяная, если только слова могут описать то, что я чувствовала. Приблизительно час мои зубы выбивали барабанную дробь, и все это время я тщетно пыталась вернуться в свое прежнее нормальное состояние. В тот день я еще не готова была осознать, что произошло. Теперь я уже знаю, что это был мой первый контакт с Абрахамом. И пусть я еще не до конца понимала, с чем столкнулась, но зато с самого начала почувствовала — это добро, и хотела пережить это снова. Итак, Джерри и я решили медитировать каждый день по 15 минут. Мне кажется, что мы не пропустили ни дня за следующие 9 месяцев. Я ощущала онемение или же отстраненность, но за все время наших медитаций больше не произошло ничего экстраординарного. И вот однажды, накануне Дня Благодарения в 1985 году, в процессе медитации я почувствовал, что начинаю медленно поворачивать голову из стороны в сторону. В течение следующих нескольких дней, медитируя, я снова ощущала это медленное движение головой. Это было очень приятное чувство. Оно почему-то дарило ощущение полета. Затем, наверное, на третий день после того, как я почувствовала это новое движение, в моей голове неожиданно возникли буквы. Впрочем, это не совсем точное описание. Моя голова уже не покачивалась равномерной стороны в сторону. Она двигалась таким образом, что нос выписывал в воздухе буквы. Совершенно очевидно, что это были буквы M-N-O-P. «Джерри, я пишу носом в воздухе!» — вскричала я и ощутила прошедшую с головы до ног волну тех самых волшебных ощущений. Я полностью погрузилась в них и почувствовала, как во все мое тело вливается новая неизведанная энергия, не физическая энергия. Джерри тем временем быстро схватил свою записную книжку и принялся записывать те слова, которые мой нос выводил в воздухе. «Я Абрахам. Я твой духовный проводник». Затем Абрахам объяснил нам, что он — это скорее они, поскольку представляют собой целый род нефизических сущностей. Сами они предпочитают называть себя коллективным сознанием. Они также объяснили, что обратились ко мне поначалу в единственном числе, сказав «Я, Абрахам», так как это согласовывалось с моими ожиданиями. Вернее, было бы сказать, что это я сама услышала их в единственном числе, поскольку была абсолютно уверена, что мой духовный проводник обязательно должен быть только один. Поэтому-то мой нос и вывел такие слова. Но на самом деле это множество сущностей, говорящих одними словами, обладающих единым голосом и мыслями.